Почти весь второй этаж заняла большая семейная библиотека, полная как магическими, так и магловскими книгами самых разных направлений, от детских сказок до томов по магии высших порядков, подобранных мистером Флоришем, владельцем магазина книг из Косого переулка, лично. На том же этаже расположилась игровая комната вроде той, что была в гостевом доме. Здесь же была комната памяти, своего рода, семейный музей, пока еще не слишком полная, но уже частично оформленная фотографиями и портретами благородных предков нынешних хозяев дома, а также некоторыми полезными вещами руки Поттеров, которые сохранились в сейфах Гринготтса. И здесь же кабинет главы семейства, небольшое помещение с камином, настроенным только на выход, но никак не на прибытие через него, большой стол, обитый сукном, мягкое кожаное кресло, вдоль стен, пустые книжные шкафы, на которые Гарри намеревался лично перенести книги Ричарда Поттера. Это была литература, работу с которой чернокнижник мог доверять только себе. На третьем этаже, 5 довольно внушительных личных комнат. Когда планировали, Гарри посчитал так: 1, тетушке, 1, Дадли, 1, ему самому и 2, для будущих членов семьи, когда таковые объявятся. К каждой комнате, по небольшой ванной, совмещенной с санузлом. Волшебник не сомневался, что часть убранства так или иначе придется изменить под просьбы обитателей, например, если Дадли вдруг увлечется зельями, то ему понадобится добавить в комнату полноценную лабораторию зельевара, но пока что Гарри все нравилось, даже очень. Дом получился очень добротный, просторный, но не излишне огромный, как раз такой, какой следует иметь чистокровному магу. «Ну что, мистер Поттер?» – поинтересовался архитектор. «Принимаете работу?» «Принимаю, сэр», — склонился Гарри. «С вами приятно иметь дело, молодой человек». Волшебник протянул подростку ключи. «Ну, что же, здесь наша работа заканчивается, а ваша начинается. Надеюсь, алтарный зал не слишком мал?» «В самый раз, сэр Магдакус», — улыбнулся Гарри. «Спасибо вам и вашим людям за качественную и быструю работу». После расставания с командой строителей, Гарри довольно выдохнул. «Все, теперь он точно уверен, что у него есть место, которое он с гордостью может назвать собственным домом. Впрочем, нет, пока еще не может. Пока что это просто комплекс строений, с которым его связывает лишь право собственности. Чтобы это место стало домом, нужно закончить последние приготовления, и уже после этого можно будет принимать гостей и праздновать новоселье. На пьедестал легла большая плита из черного мрамора, схваченная по периметру серебром. Гарри отдышался. Штуковина казалась неподъемной даже при помощи заклинаний. После всех расчетов, проведенных подростком и одобренных леди Пенелопой, выходило, что в качестве основы алтаря для нового дома Поттеров идеально подойдет либо плита из черного мрамора, либо плита из диабаза. Гарри предпочел мрамор, как более энергоемкий минерал. Установив основу, волшебник принялся раскладывать заранее заготовленные рунные камни по специальным выемкам на углах рунных рисунков на полу алтарного зала. Важно было только не перепутать, какой куда укладывать. И еще важнее было не перепутать, каким эликсиром смачивать каждый элемент. «Великая тьма, я подумать не мог, что это так сложно», – простонал волшебник, когда 50-й камушек улегся в свой паз на острие 13-гранной звезды. «Вот она, кара за мою нескромность. Почему нельзя было ограничиться стандартной пентаграммой, а для более сложных ритуалов брать в аренду ритуальные залы Гринготтса?» Гарри потянулся. «Так, все, не ныть. Продолжаем развлечение». Наконец, камни были уложены. Гарри со стоном выровнялся, осмотрел результат трудов своих и довольно улыбнулся, когда от пока еще не активированного, но уже ожившего алтаря к нему потянулись первые магические узы. Теперь осталось только найти жертву. Он сверился с часами. 7:40 утра. Можно часа 3 подремать, пока основная толпа не хлынет в Хаксмит. И не думаю, что за рыжим семейством предателей и изгоев сейчас так уж присматривают, чтобы заметить, в какой момент они исчезнут. Глава 19, НЦ-17. Джинни в нетерпении приплясывала на берегу Черного озера, где она договорилась встретиться с Гарри. Тайное свидание, на которое он сам ее пригласил, поймав как-то в коридоре, и о котором просил не говорить никому, оправдывая все тем, что должен подготовить всех, включая задаваку Грейнджер к тому, что у него появилась девушка, к которой он долгое время был слеп и несправедлив. А значит, пока им нужно встречаться тайно, тем более, что в этом была некоторая доля романтичности. Внезапно младшенькая Уизли вскрикнула от неожиданности, Гарри, при помощи своей мантии-невидимки, смог подобраться к ней незамеченным, а обнимашки от воздуха были слишком необычны даже для волшебного мира. «Салют, Джи!» — улыбнулся ей тот, о котором она грезила с 8-летнего возраста. «Привет, Гарри!» — только и сумела выдавить Джинни Уизли. «А я думала, ты про меня забыл. Ну извини, лисенок, пришлось задержаться, разъясняя одной очень наглой особе, что я не хочу в Хагсмит и что у меня другие планы». Он улыбнулся. «Хотя, конечно, я бы хотел тебе кое-что показать в этой деревне, но мне ведь еще нельзя туда ходить», как-то неуверенно пропищала рыженькая. «Невеликая печаль, если умеешь в одно мгновение становиться невидимым и необнаруживаемым». Гарри одернул волшебную мантию. «Ну так что, идем, только ты и я, и больше никого, но учителя. То, о чем профессор МакГонагалл не знает, ей не повредит», улыбнулся еще сильнее волшебник, скрывая ее под плащом и как будто случайно приобнимая, отчего в животе у Джинни запорхали бабочки. «Он обнимает ее, он хочет быть с ней. Идем, конечно, а куда мы?» «В три метлы», — поинтересовалась Джинни, знавшая, что это самый классный паб в деревне. «Там слишком шумно», — поморщился Гарри как будто от зубной боли. «Я нашел одно местечко, где действительно здорово, да и нас там никто не потревожит. Местечко почти на самом краю деревни. Там для тебя приготовлен сюрприз. Правда?» Просияла рыжая. «А какой? Такой, которого ты заслуживаешь. Здорово, Перси». Староста школы вздрогнул, обернулся. За его спиной стоял Поттер. Довольный, точно Галеон нашел. Убедив себя, что наглый мальчишка ничего не может знать о том, кому принадлежал тот клинок праведника, да и вообще едва ли знает такое заклинание, старший из обучающихся в Хогвартсе Уизли выдохнул. «Чего тебе, Поттер?» «Ну, не тушуйся, Перси», — улыбнулся Гарри. «Видишь ли, мне написал сам Корнелиус Фадж, просил поддержки от имени семейства Поттер, и чтобы угодить самому министру, мне нужна твоя помощь». «Чего?» — ахнул старший Уизли. «Если мальчишка в 13 лет ведет переписку с самим министром, то с ним надо немедленно устанавливать самые дружеские отношения. Свои личные интересы Перси всегда ценил выше блага семьи, но как-то это было подозрительно. С какой радости министр написал тебе?» «С той радости, что я, все же, мальчик, который выжил». Гарри поправил волосы. «Мое имя, равно как и положение семейства Поттер, все еще много значит в кулуарах нашей власти. В общем, мистеру Фаджу было интересно мое мнение о том, кто из выпускников будет достоин пополнить ряды Министерства магии, а кто так и будет прозябать в нищете или работать на очередного дядю Джо». И, ну, даже облизнулся в нетерпении Перси, уже чувствуя, что третий курсник не так просто пришел именно к нему. «В общем, я сказал ему, что ты был очень ответственным старостой все те 3 года, что я тут учусь», — осторожно ответил Гарри. «Лучший ученик школы, староста, ни одного взыскания за все 7 лет. В общем, Фадж учел мои комментарии к твоей кандидатуре». «К какой кандидатуре?» Алчно сглотнул отличник, будучи не в силах поверить, что это происходит с ним. «Ну, вообще, этого тебе знать не полагалось, но я смог убедить министра выкроить немного времени для личной встречи касательно того, чтобы он мог сыграть на моем имени в будущих выборах», усмехнулся третий курсник. «И, думаю, Корнелиус не будет возражать, если его будущий личный помощник поприсутствует на этой встрече. Только учти, это тайная встреча, поэтому если хочешь произвести на министра впечатление, то подобрал сопли и давай за мной на место встречи». «Гарри», — как-то запнулся Перси, — «а тебе-то это зачем? Хочу отплатить тебе и твоей семье старицей за все то, что вы для меня сделали». Рон довольно улыбался. «Сегодня последний день в школе, уже завтра он со своими братьями и сестрой отправится в родную нору, где его в течение 3 недель ждет полная свобода от надоевшей учебы. А еще там не будет дементоров, присутствие которых действовало на нервы всему Хогвартсу, кроме, пожалуй, Гарри Поттера. Каким образом он умудрялся защищаться от влияния этих тварей, друг не говорил, однако родители утверждали, что профессор Дамблдор говорил, будто в Гарри появилась некая склонность к темной магии, от которой его необходимо было поскорее отвадить, например, пригласив его в нору и обеспечив правильный уход. Рон завидовал своему другу, хотя и очень радовался, что в последнее время Гарри как будто оттаял и даже позволил снова с собой общаться, а не пресекал попытки как-то себя завлечь. В итоге, мама сказала ему, чтобы он присмотрелся к тем, с кем Гарри общается больше всего, кто оказывает на него максимальное влияние и кто может тянуть его на темную дорожку. Дети рыжего семейства присмотрелись, оказалось, что большую часть времени Гарри проводит с этой грязнокровкой, Грейнджер. Вообще, Рон считал, что опасность со стороны этой заучки сильно преуменьшена. Да, она из семьи Макглов, но откуда-то у нее была огромная магическая сила и почти идеальная память. Может, она отваживает Гарри от дела света, о котором совсем ничего не знает. Да запросто. Мало того, она явно клеилась к избранному. Но ведь Гарри – чистокровный волшебник. Он не мог серьезно связать свою жизнь с ней. Гарри должен был остаться с Джинни. Профессор Дамблдор говорил, что только так можно защитить избранного от тлетворного влияния. Только так, связав его с по-настоящему светлой семьей, можно было быть уверенным, что Гарри не натворит глупостей, доверившись каким-нибудь мерзавцам вроде Малфоев. Но нет, из-за этой бобрихи с куриным гнездом вместо прически, Гарри отверг Джинни. Да еще и официально, от лица семейства Поттер, уведомил семьи Уизли, Потилл и Браун, что у них больше нет шансов с ним породниться. Однако же, профессор Дамблдор, похоже, сумел убедить его, что он сделал большую ошибку. Тогда же родители предложили, что для того, чтобы Гарри поменьше общался с Грейнджер, нужно временно отодвинуть ее в сторону, например, отправить в госпиталь на некоторое время. Пусть, мол, полежит, подумает о своем поведении. Но все пошло не так, и вместо того, чтобы позволить Джинни себя утешить, Гарри вдруг оттолкнул ее, умчался неведомо куда, а уже через несколько часов явился в таком состоянии, что на него смотреть было больно. А потом, вскоре после того, как этот больной на голову целитель провел, против прямой воли директора, темный ритуал, ведь Рона, как и остальных детей, родители семейства Уизли учили, что все ритуалы так или иначе темные, и Гарри, и Гермиона как-то очень быстро выздоровели. Но уже через 3 дня праздник, так что сегодня они снова пройдутся по любимым ловчонкам, может даже прикупят чего хорошего в качестве подарков на Рождество. Гарри, впрочем, почему-то называл теперь праздники по-другому. Вместо Хэллоуина – Самайн, вместо Рождества – Йоль. Рон знал, что это – старинные праздники, еще со времен, когда в магию не проникли и первые лучики света. Но почему Гарри, его друг, празднует не нормальные праздники, а пытается подражать темным магам древности? Неужели тьма так глубоко проникла в его душу? Неужели даже такие великие светлые волшебники, как Дамблдор, ничего не смогут с этим сделать? Рон пересчитал имеющиеся у него сбережения. 7 галеонов, 2 сикля и 18 кнатов мелкими монетками. Все, что осталось у него с сентября. Шестой сын семейства Уизли обреченно покачал головой. Раньше родители присылали ему небольшую сумму каждый месяц из тех денег, что его мама получала от профессора Дамблдора. Рон, как и остальные Уизли, ненавидел бедность, но вырваться из нее не получалось. С предателями крови никто не хотел иметь дел. Никто, кроме директора, который наставил его семью на путь света и который своим влиянием помог преодолеть все те козни, что строили рыжему семейству избежавшие Азкабана сторонники темного лорда, помог отцу устроиться в министерство. «Здорово, Рон!» – хлопнул его по плечу Гарри, вырывая младшего сына Уизли из размышлений. «Ну что, собираемся?» Рон снова заулыбался. Вот теперь Гарри точно походил на настоящего гриффиндорца и на себя прежнего. Растрепанные волосы, одетые в магловские саржевые брюки, которые простецы называли джинсы, фирменный свитер Уизли. Простой серый плащ, ничем не выделяющийся и не бросающийся в глаза. И полное задора выражение лица, которое часто возникало на лицах близнецов, когда те планировали новую пакость. А значит, сегодняшний день у них удастся особенно здорово. Кто-то еще с нами. Гермиона, Невилл, Дин, Симус. Вообще, почти весь наш курс. Душа требует веселья, а значит, братец Дред, мне показалось, или кто-то сказал про веселье, раздалось со входа. Тогда и мне показалось, Фордж, поддержал второй близнец. Так что, Гарри, ты что-то говорил про веселье, не сомневайтесь, хохотнул Поттер, оборачиваясь к близнецам. Вот что, господа рыжие затейники, душа требует оторваться и развеяться. Сможете это организовать? Ты обратился по адресу, усмехнулся Фред. За ваши деньги, любой каприз, собирайте всех, кого только найдете. Довольно улыбнулся Гарри. Давайте погуляем, как в последний раз. Идите, через 5 минут мы с Гермионой вас догоним. Гермиона в панике перебирала вещи. Нет, ну не могла же она его потерять. Профессор МакГонагалл уже ей голову оторвет за утраченный артефакт. Ну не могла же тоненькая золотая цепочка, удерживающая крошечные песочные часики, лопнуть, да еще и так, чтобы она этого не заметила. От планомерного превращения девичьей спальни в филиал свалки ее отвлек осторожный стук в дверь. В отличие от спальни мальчишек, в комнату к девчонкам было так просто не попасть, нужно было прямое приглашение войти. «Войдите!» — крикнула отличница. «Миона, привет!» — зашел Гарри в комнату. «Ой-ё, и после этого у нас в спальне бардак. Что случилось? Я маховик потеряла!» — сорвалась на плач Гермиона, повиснув на парне. «А во!» — удивился волшебник. «Это как так? Не знаю!» — всхлипнула отличница. «Профессор МакГонагалл меня убьет. Ой да брось, раньше лета она и не хватится», — отмахнулся ее друг. «В конце концов, она сама виновата. Не надо было ученице передавать такую вещь. Мы же дети. Ну что она сможет сделать? Ну покричит, ну баллы снимет, ну отчислит она тебя. Ну сломает палочку, сотрет память и отправит к маглам. Проблем-то, Гарри и...» — взвыл от перспектив Гермиона. «Ну чего ты пугаешь? Я не пугаю, я предупреждаю». Улыбнулся Гарри, обнимая совершенно потерянную девушку. На ее шее со щелчком закрылся замок цепочки. «Что, ты не потеряла? Ты вчера вечером забыла его в выручай комнате». Чернокнижник поцеловал растерянную отличницу в щечку, странно холодными пальцами вытер ей слезки. «Не теряй больше, а то после этого ты такая расстроенная ходишь, что я даже сомневаюсь, не случилось ли чего серьезного». Но Гермиона его не слышала. Вместо этого она переводила взгляд с цепочки на парня, с парня на цепочку. А спустя мгновение Гарри был впервые награжден настоящим, взрослым поцелуем. Гермиона, видимо, и сама смутилась такому поступку со своей стороны, а потому попыталась сбежать, но была поймана у самой двери. А еще спустя несколько минут плотная толпа гриффиндорцев, возглавляемая сияющим от счастья мальчиком, который выжил и заключенный в его объятия отличницей, направилась в сторону единственного в Туманном Альбионе поселения, в котором жили одни только волшебники. Гарри рассматривал прикованных к стенам алтарного зала Перси и Джинни Уизли. Эти двое посмели думать, что они могут взять его под контроль. Один проклял девушку, вместе с которой юный чернокнижник рассчитывал провести всю свою жизнь, другая воспользовалась этим, чтобы попытаться взять его под контроль, сыграв на том немногом светлом, что еще оставалось в душе, скованной демоном, на чувстве любви. А значит, они умрут первыми. Гарри благодарил всех богов, что мадам Помфри отговорила его нагло выхватывать Уизли из толпы и сумела предложить изящное, аккуратное решение. Они хотели сыграть на нем, он в ответ сыграл на них, обыграл их на их же поле. Джин не хотела его любви, он сыграл на ее собственных чувствах. Пусть фальшивых, пусть неискренних, но чувствах. А ее алчный, жадный до власти братец повелся на такую примитивную уловку, что Гарри даже невольно задумался, а не подлила ли мадам Помфри ему, чернокнижнику, зелье жидкой удачи. А Рон? Рон пока еще нужен, но и ему уже осталось недолго. Может быть, немного больше года, но сейчас нельзя. Если пропадет и он тоже, сразу после того, как они помирились, виновник будет виден так же ясно, как полная луна в безоблачную ночь. А потому шестой сын Уизли пока еще развлекается с Гарри и остальными где-то в Хаксмиде, буквально в паре улочек отсюда, даже не догадываясь, что вторая копия его друга в это же самое время готовится к активации алтаря. Гарри злорадно улыбнулся. На самом деле, это была огромная удача, что Гермиона забыла свой маховик времени в выручай комнате после их тренировок, иначе пришлось бы тянуть еще дольше и утягивать Уизли из-под носа остальных, у самого поезда. Зато теперь у него есть великолепное алиби. Больше двух десятков человек даже под сывороткой правды подтвердят, что видели его в трех метлах. Да даже он сам сможет поклясться на магии, что в момент исчезновения Уизли гулял вместе со всеми в Хаксмиде. И ничего ему не будет, потому что, с точки зрения магии, он и в самом деле был в трех метлах. А тот факт, что он, при этом, одновременно был и еще в одном месте, это уже никого не волнует. Приближался закат, уже через несколько минут можно было начинать, и, поскольку Гарри находился на своей территории, он собирался вести разговор так, как ему удобно. С треском расправились крылья, зрачки сжались до состояния щелочек, радужная оболочка засияла во мраке помещения тусклым зеленоватым светом, с шелестом проступили на коже магические татуировки, моментально вспыхнувшие так, что сиянием проступали даже сквозь легкую черную одежду, в которую облачился демон. Наконец, настало время подготовки к ритуалу. Нужно было немного взбудоражить кровь этих рыжих уродов, нужно было, чтобы в их жилах гулял, освобождая магию, адреналин. Взмах палочкой, и оба рыжих пленника просыпаются. И почти сразу алтарный зал заполнил сдвоенный крик. «Добро пожаловать!» — оскалился Гарри с нескрываемым злорадством. «Поттер, ты с ума сошел!» — неправильно оценил обстановку Перси. «Немедленно отпусти меня, я староста, тебе это так с рук не сойдет!» «В самом деле?» — усмехнулся демон. «А я вот думаю, что очень даже сойдет, и не советую вопить. Вас тут все равно ни бог и ни дьявол не услышат. Какая же ты тварь, разве?» — хохотнул Гарри. «Отнюдь, Перси, я был с вами честен до самого конца. Ты обещал, что меня ждет сюрприз», — обиженно прокричала второкурсница. «Которого ты заслуживаешь», — отбрил демон. «Разве я солгал?» «Нет, просто вы так ничего и не поняли». «Ты о чем?» Мгновением позже в живот старости школы вонзился появившийся из ниоткуда зеленый клинок. Перси завыл от боли. Казалось, холодный металл пронзил самую душу. Джинни, увидев мучение брата, закричала от страха и ужаса. Но гораздо страшнее был тот абсолютно спокойный, безэмоциональный тон, которым говорил избранный. «Вы двое так ничего и не поняли?» — спросил он. «Я ведь знаю все, даже то, чего вы можете не знать. Знаю, что это наш директор сагитировал вас принять участие в правильном воспитании моей скромной персоны. Знаю, что вам за это пообещал. Старшим, долю золота из моего сейфа». Клинок из живота Перси исчез. Взмах рукой моментально остановил проступающее кровотечение. «Биллу, эксклюзивные знания из библиотеки Поттеров. Чарли, лицензию на драконоведение в Англии. Тебе, ублюдок», Гарри вперился взглядом в Перси, место рядом с министром магии. «Близнецам, иммунитет от Азкабана и право на любые эксперименты. Рону, желанную славу и мою любимую девушку в качестве бонуса. А меня самого», Гарри перевел взор на Джинни. «Тебе, мелкая рыжая шлюха, еще 12 нет, а все туда же. Ты ошибаешься, ошибаешься», — вопил Перси, невольно осознавая, что Поттер угадал все пункты договора до единого. «Ты не можешь этого знать. Твоему младшему брату следует научиться держать намерения в узде», — улыбнулся тот. «Ну-с, продолжим. Сначала ты, ублюдок». Перси заорал от ужаса, когда цепи ожили, распутываясь, а его тело само по себе плавно легло на алтарь. «Тебе, Перси, так хотелось побыть правой рукой Фаджа, верно? Ведь правая рука – это так важно, верно?» Свист зеленоватого клинка заглушил новый вопль боли, отрубленная по самое плечо рука с мерзким шлепком упала на черный мрамор. Перси выл от боли, но был не в силах даже поднести левую руку к культе. На этот раз Гарри, кстати, останавливать кровотечение не стал. С каждой капелькой крови, что стекало на алтарь и с него капало на пол, Гарри все больше ощущал силу пробуждаемой магии, и вовсе не собирался останавливаться, все больше отдаваясь под власть демона. «Отпусти его!» «Молчать!» Чернокнижник шевельнул рукой, Джинни моментом умолкла под заклинанием немоты. «Продолжим. Ты, Перси, видимо, думал, что сможешь потом уйти от кары, да, но куда ты уйдешь, если у тебя перебиты ноги?» Секущий удар разрубил не только мясо, но и кости. Кровь, рекой хлынувшая из перерубленных артерий, залила алтарь, принялась растекаться тоненькими струйками по рисункам на полу. Ноги Перси выгнулись под неестественным углом, Джинни с ужасом поняла, что видит сочащиеся чем-то мерзким разрубленные кости. Она попыталась зажмуриться, чтобы хотя бы не видеть этого всего, но, куда это мы собрались? Взмах рукой заставил ее голову повернуться обратно, а глаза широко распахнуться. «Не нравится участь, что я вам приготовил?» Гарри оскалился. «А знаешь ли ты, Джиневра, что твоя семейка готовила мне участь много более ужасную?» Перси Уизли дергался на алтаре, будучи не в силах даже повернуться. Заклятия намертво сковали его тело. Теперь он мог лишь молиться, что сдохнет от болевого шока и что все это закончится, однако же была только боль, но вот так желанная теперь смерть все не приходила. Гарри же стоял над алтарем, на котором был прикован староста, и смотрел на муки семикурсника с каким-то странным удовольствием. «А еще ты, Перси, был большим любителем компостировать мозги всем тем, кто в менее властном положении». Гарри нехорошо оскалился. «Посмотрим, как лично тебе понравится, когда у тебя от чьего-то присутствия буквально варятся мозги». Джинни молила всех богов. Она не могла смотреть, как мучается ее брат, но и не смотреть не могла, ведь ее удерживали чары. Уже несколько раз ее сознание плыло, но каждая попытка уйти в спасительный обморок была обречена на провал. Демон невообразимым образом это замечал, и следующий за этим Круциатус заставлял ее просыпаться и дальше смотреть за муками. Теперь же ей казалось, что ее старшего брата режут, однако Гарри не говорил ни слова, лишь криво улыбаясь. Наконец, крики Перси начали стихать, а еще мгновением позже он умер. «Рано кончился», — констатировал Гарри, — «а я ведь только-только начал». Джин не заметила, что от тела поднимается какая-то крошечная звездочка. Душа ее старшего брата стремилась покинуть этот мир, но «я тебя не отпускал», — рыкнул Гарри, вытягивая руку вперед и делая сложный жест. Всего мгновение, и белый комочек души обращается в нежно-голубой кристалл, который демон поймал в ладонь. Камень души – ценнейший источник магической энергии. Значит, даже после такой жуткой смерти Перси не будет покоя. Взмах палочки, и искалеченное тело семикурсника обращается в пепел. А через мгновение Джин не ощутила, что снова может говорить. «Гарри!» – завопила она, чувствуя, как и ее тело медленно плывет к страшному, перемазанному в крови алтарю. «Гарри, пожалуйста, не надо, ты ничем не сможешь купить свое спасение, не трать силы понапрасну», — усмехнулся чернокнижник, едва тело девушки легло на плиту. «Тебе просто нечего мне предложить, я стану твоей, навеки, кем угодно, хоть рабыней меня оставь, не убивай, умоляю. Если бы я имел на тебя подобные виды, я бы, конечно, оставил тебя в живых, но есть одно но», — оскалился демон, не сводя глаз с тела второкурсницы. «Я не хочу замараться контактом с предательницей крови». «Какой же ты жестокий, я милосердный», — усмехнулся демон, чувствуя, что Джин не находится уже на грани, что дальше тянуть нельзя, иначе она уйдет из этого мира сама. И именно поэтому я позволю тебе умереть почти безболезненно. А еще через мгновение изумрудно-зеленый клинок вонзился в сердце Джинни Уизли. Примечание к части. Из-за этой главы, по очевидным моментам, пришлось поднять рейтинг фанфика ДНЦ-17. Надеюсь, никто не против. Глава 20. Пропажу двух учеников обнаружили уже тем же вечером. Вернее, обнаружила сама мать семейства, заметившая, что на ее родовых часах жизни указателях стрелок стало не 9, а очень даже 7. Она-то и начала бить тревогу, явившись в кабинет Дамблдора лично и подняв такой гвалт по округе, что жуть брала. Школьников экстренно отозвали из Хагсмида, спешно вернув в замок. Старосты факультетов, как смогли, сумели организовать своих подопечных, погнали всех в большой зал. Бледный, точно смерть, Дамблдор велел старостам произвести поименную перекличку, мало ли, может еще кто-то пропал, после чего, не объясняя причин, погнал всех школьников по гостиным. Проблема, однако, была еще и в том, что полотно полной дамы, оберегающей гостиную Гриффиндора, оказалось изрезанным, а сама хранительница факультета, подвывая от ужаса, заявила, что в замок проник никто иной, как сам Сириус Блэк. Дамблдор велел гриффиндорцам немедленно вернуться в большой зал. Минут через 10 к ним присоединились все ученики школы, которые ничего не могли понять. «Мы тщательно обыщем весь замок», — объявил Дамблдор, а МакГонагалл и Флитвик тем временем запирали вход в большой зал. «Боюсь, всем вам эту ночь безопасности ради придется провести здесь. Старосты факультетов будут по очереди охранять дверь в холл. За главных остаются старосты школы, отделение девочек и отделение мальчиков. Обо всех происшествиях немедленно сообщать мне. С донесениями посылайте привидений». Дамблдор немного подумал и добавил: «Да, вам еще вот что нужно». Он легонько взмахнул волшебной палочкой, длинные столы, взлетев, выстроились у стен, взмахнул снова, и весь пол устлали пухлые фиолетовые спальные мешки. «Спокойной ночи», — пожелал профессор, закрывая за собой дверь. «Блестяще», — прокомментировал Гарри, чувствуя безграничную благодарность к собственному крестному, который решил наведаться в замок так вовремя. «А значит, теперь все подозрения отведены без лишних проблем». «Ты о чем?» — поинтересовалась Гермиона. «Да я вот тут думаю, а что старосты, собственно, такие же школьники, могут сделать с маньяком-убийцей, который в свое время угробил почти полтора десятка человек?» Гарри специально не понижал голос, но и не кричал, просто ведя обычный разговор, хотя руки у него дрожали от осознания того, что еще меньше 4 часов назад он лишил жизни 2 человек, да еще и сделал это довольно жестоким образом, присущим больше пожирателям смерти и их прихлебателям. Нет, ему не было приятно вспоминать, как корчился на алтаре Персии, как джин не умолял о пощаде. Он не упивался этими страданиями. Но, что было интересно, он не испытывал также ни жалости, ни раскаяния. Как будто он не принес в жертву двух подростков, а просто раздавил пару жутко надоедливых мошек. И потому, дабы не впасть в апатию, чернокнижник решил, что надо отвлечься на другие темы, развеять мысли о всяком нехорошем. Тем более, что камни душ уже были спрятаны в специальном месте, не хранить же в доме такие мерзкие души, а пепел, оставшийся от тел, был развеян магией. В смысле, вырвал его из размышлений голос капитана команды Пуффендуя по квиддичу, Седрика Дидгари. «Здесь больше 300 человек», — принялся объяснять Гарри. «Основная масса будет спать. Из охраны, только старосты, которых у нас по 2 на факультет плюс 3 старост школы, поскольку 4-й числится в пропавших. Итого 11 человек. Это на одного меньше, чем количество людей, которых Блэк, если верить газетам, убил одним взмахом палочки. То были маглы». Попытался показать гонор подошедший к ним староста Слизерина. «А мы тут все волшебники, Поттер. Или ты так боишься его, что забыл об этом, Блэки, прирожденные боевики?» — напомнил чернокнижник, не поведясь на провокацию. «А большая часть здесь присутствующих, будем честны сами с собой, едва ли посещали дуэльные залы, кроме того недоразумения, которое пытался организовать сэр Павлин в прошлом году». Гарри подло усмехнулся, щелкнул пальцами, и мгновением позже у него в руке оказалась палочка слизеринца. А сам староста-пятикурсник обнаружил, что Гарри стоит совсем в другом месте, прикрываясь Джеммой Фарлика живым щитом. Волшебная палочка второго старосты упиралась перепуганной девушке в висок. «Вот так все и будет. Быстро, без предупреждений, невербально. Памятуя о возможностях Блэка, еще и без палочки». Чернокнижник отпустил слизеринку, не удержавшись, чтобы не хлопнуть ее пониже спины. «На нейтрализацию двух старост у меня, третьекурсника, ушло меньше 7 секунд, а ведь я, в отличие от Блэка, не воспитывался в традициях чистой крови, не проводил по 10 часов в сутки в дуэльном зале, не посещал родовую библиотеку, полную секретных для всего мира семейных разработок. И что ты предлагаешь?» — как-то с сомнением поинтересовался Седрик, понимая, что в словах его соперника по квиддичу есть здравое зерно. «Ничего особенного», — пожал плечами чернокнижник. «Мы могли бы попросить оставить с нами, скажем, профессора Флитвика. Он чемпион мира по дуэлям в категории «свободный бой». Если что, думаю, такой человек может задержать Блэка куда лучше, чем 11 школьников, верно?» Однако, чудо не произошло, и оставлять с детьми мастера заклинаний никто не стал. Зато посреди ночи в большой зал заявился Санцеликий собственной персоной. В компании мрачного, будто флобер червя съел, профессора Снипа. «Должен тебе сказать, Северус, я никогда не думал, что Сириус в Азкабане окончательно слетит с катушек», — спокойно говорил директор, стараясь не разбудить студентов. «Это нападение на детей Молли почти сразу после того, как юный Гарри только-только начал познавать в себе свет и помирился с Уизли. Как ты считаешь, мой мальчик? Помните, профессор, наш разговор перед началом учебного года? Люпин никогда бы не стал помогать Сириусу Блэку проникнуть в замок», — уверенно сказал директор, хотя Гарри, который все еще не спал и прислушивался к их разговору, готов был поклясться, что услышал в спокойном голосе Дамблдора заминку. «Но об этом поговорим позднее. Как считаешь, стоит ли нам рассказать Гарри о том, кто такой Сириус Блэк, и удастся ли нам потом убедить его не делать глупостей? При всем уважении, директор, я вам с самого начала говорил, что не нужно играть в ваши игры, не надо ходить вокруг да около. Не забывайте, он ведь и ее сын тоже. И, должен сказать, я был рад, когда после лета он перестал быть похожим на своего отца. Меня смущает эта резкая перемена в нем, Северус», — пожаловался директор. «Я чувствую, что Гарри очень сильно притягивает тьма, и меня очень сильно беспокоит, что он может стать таким же, каким был Том в свои школьные годы. А уж памятуя о том, что Гарри еще и Змееуст, каким был Темный Лорд, я боюсь, что тьма так или иначе заполучит его в свое распоряжение. Поттер не настолько идиот, чтобы следовать за Темным Лордом. Во всяком случае, не после того, что происходило в этом замке в течение 2 прошлых лет». Демон, слушавший весь этот разговор, тихо улыбнулся. «Ну все, теперь он из учителей души вытрясет, но узнает все, о чем ему не говорили. Что-то здесь определенно было не так, утром его вызвали к директору. Гарри нисколько не сомневался, за каким лешим его пригласили прямо перед отправлением поезда. Сейчас начнут ему задвигать, что, мол, Сириус Блэк – опасное чудовище, которого надо избегать, а потому лучше бы ему, Гарри, как и в прежние годы, остаться на каникулы в замке, под присмотром таких светочей, как Дамблдор, которых, разумеется, побоятся любые слуги Волан-де-Морта. Как демон предсказывал, так и получилось. Правда, разубедить Дамблдора, в итоге, все же вышло, поймав его на его же словах о кровной защите, которую воздвигла над домом своей сестры Лили Поттер. «Хорошо, Гарри», — смирился, наконец, директор, лукаво улыбаясь. «Только пообещай мне, что будешь очень осторожен и ни в коем случае не повторишь своего побега летом. Макгонагалл донесла вам о моем срыве на нее, профессор Макгонагалл, Гарри», — поправил его директор. «Я был, разумеется, очень огорчен твоим поступком, но, полагаю, травля собаками — это и вправду уже слишком. Полагаю, такого больше не повторится. Я написал твоей тете несколько писем, мальчик мой. Думаю, она примет мои слова во внимание. Однако, я хотел бы спросить, не хочешь ли ты что-нибудь рассказать мне?» «Нет, сэр». Демон буквально кричал об опасности, поэтому Гарри хотелось как можно скорее уйти из-под пристального взгляда бородатого волшебника. «Ничего. Скажите, есть ли новости о поиске Джинни?» Рон очень расстроился, когда узнал, что они пропали. «А ведь никто ему ничего не говорит. Ты очень добр к мистеру Уизли, Гарри», — улыбнулся директор каким-то своим мыслям. «Я был очень рад узнать, что ты прислушался к моим словам и помирился с ним. А что мисс Уизли? Боюсь, результаты неутешительные. Я пока не говорю ничего Артуру и Молли, их надо подготовить к этому, но, боюсь, и она, и твой прежний староста уже мертвы, а их убийце удалось скрыться. Жаль это слышать». Искренне постарался сыграть одновременно разочарование и мужество Гарри. «Спасибо, сэр. Ступай, Гарри. Поезд вскоре отправится». Однако же, попасть на Хогвартс-экспресс с Гарри было не суждено. На подходе к станции его уже ждала мадам Помфри, снаряженная в дорогу. В руках у целительницы, одетой в длинную серую дорожную рясу, был красивый посох с большим кристаллом в навершии. Под ногами у них лежала сумка с какими-то пожитками. «Поттер, иди сюда», — подманила его к себе целительница. «Да, мэм, слушай внимательно и очень-очень быстро», — понизив голос до шепота начала чернокнижница. «Возвращаться в замок тебе нельзя, Дамблдор, думаю, начинает догадываться, что что-то с тобой не так, находиться под его влиянием опасно. Поэтому мы поступаем так, сразу по прибытии мисс Грейнджер, которую, как я вижу, с тобой связывают некие чувства, заберет с вокзала вместе с семьей один из моих хороших друзей, с которым ты позже познакомишься. Ты же должен встретиться с теткой, чтобы она, не показывая, будто знает о смерти своего муженька, а также не демонстрируя изменившегося к тебе отношения, забрала тебя, довезла до дома, где вы жили. А потом, ровно через 3 ночи, на дом нападут. Нам нужна батальная сцена, поэтому поколдуй что-нибудь не шибко убойное в ответ. Когда злоумышленники в лице меня и моего друга проникнут в дом, моментально хватаешь меня за руку, и мы трансгрессируем, а мой друг оставляет в небе метку пожирателей смерти, чтобы довершить картину. Это значит, в Хогвартс я не вернусь, в своем лице, точно нет, — покачала головой леди Пенелопа. Мы сами вас обучим, если что, еще лучше даже, чем могут Хогвартс, Дурмстранг и остальные школы вместе взятые. А потом, скажем, через 3 года, когда ты войдешь в полную силу, миру предстанут новые Мерлины Моргана. Криво улыбнулась чернокнижница. Если вы с мисс Грейнджер приложите усилия, разумеется. Она хотя бы знает об этом плане? Нет, — покачала головой мадам Помфри. С ней все должно быть очень натурально, потому что, я уверена, люди директора уже начали за ней присматривать. А тебя предупреждаю, чтобы ты глупости не натворил, и уж тем более, не прибил никого. Я вас понял, мадам, — склонился с уважением Гарри. Тогда до встречи через 4 дня. Удачи, Поттер. Серьезно кивнула ему волшебница, протягивая ему руку для мужского рукопожатия. Когда Гарри сжал ее ладонь, он почувствовал, как в руку ему соскальзывает крошечный пакетик. Демон моментально понял, что это сухая форма эликсира удачи. Уверена, в грядущие дни она нам с тобой очень пригодится. Глава 21. Мое почтение, тетушка», — вежливо кивнул Гарри. «Здорово, Ди. Привет, кузен». Ладонь волшебника хрустнула в здоровенной клешне Дадли. «Выглядишь довольно, жутко. А, ты про это?» Гарри поплотнее закутался в теплое зимнее пальто. «Прости, это все могло отталкивающие чары. Не хочу, чтобы за мной присматривал кто-то, кроме вас. Теть, я так по вам соскучился. Можно я вас обниму, ты? Ты серьезно?» Смутилась Петунья Дурсль. «Нет, теперь уже снова Эванс, ведь она сменила фамилию на девичью». «Абсолютно». Волшебник, не дожидаясь разрешения, заключил тетку в стальные объятия, после чего зашипел ей на ухо. «Сейчас я спрошу, где дядя, ответьте, что в командировке. За нами следят». Он отстранился от слегка побледневшей тетушки. «А где дядя Вернон?» «Гарри, ты». Начал было Дадли, но получил от тетушки предупреждающий взгляд и осекся. «Он в командировке на континенте. Сам знаешь, как растет его фирма». Мило улыбнулась Петунья, хотя Гарри смотрел уже не на нее, а скользил взглядами с одного пассажира на другого. Она догадалась, что Гарри пытается вычислить соглядатаев, и, судя по едва заметной улыбочке, не без успехов. «Правда, очень рад это слышать». Гарри подхватил рюкзак. «Ну так что, мы идем, пора ехать». Они прошествовали на парковку, волшебник все это время скользил взглядом туда-сюда, и лишь когда они уселись в джип, который тетушка за время отсутствия племянника успела забрать из гаража дома номер 4 по Тисовой улице, тетушка спросила: «Теперь домой?» «Да», — серьезно кивнул демон, сидящий на кресле слева от нее. «Надеюсь, на дороге в Литтл-Уингинг не будет никаких пробок, Гарри, но...» Тетушка запнулась, когда Гарри достал из кармана блокнот, ручку и написал на первой странице фразу: «Делайте, как я говорю, подробности потом. Как твоя учеба, Ди?» Гарри повернулся к двоюродному брату, как бы случайно показывая ему надпись в блокноте. «Чего?» Оторвался от переданной кузеном книги по трансфигурации Дадли, скользнул взглядом по надписи. «А, ну это, нормально идет, стараюсь не выделяться, как ты говорил, а то ведь знаешь как оно, покажешь чего такое, а тебя потом по всяким конкурсам затаскают». «Это да», усмехнулся Гарри. Пока они ехали, демон не произносил больше ни слова, даже не шевелился. Если бы не открытые глаза, глядящие куда-то в пустоту, Петунья могла бы подумать, что ее племянник вообще спит. Но нет, Гарри всего лишь старался выследить того, кто незримым, но всевидящим оком так старался следить за ним по всему пути их следования. Наконец, машина остановилась у опостылевшего дома номер 4 по Тисовой улице. Тетушка впустила всех в дом. «Хорошо, что еще продать не успели». «Успели», — отрезал Гарри, — «с отсрочкой заселения. Через 4 недели здесь будут жить совсем другие люди. Ушел с торгов за 130 тысяч галеонов. Ну или за 650 тысяч фунтов, если в привычных вам деньгах. Минус процент гоблинов и анонимных посредников. Итого, на счету плюс примерно 500 000 фунтов. Гарри, может быть, ты расскажешь, что происходит?» — попросила тетушка. «Обязательно, но для начала». Волшебник расстегнул рюкзак и принялся доставать оттуда контейнеры с едой, позаимствованные у домовиков в Хогвартсе. «Для начала давайте поедим, а может лучше одновременно?» Дадли сглотнул слюну, глядя на все еще горячие, спасибо чарам, бифштексы. «Можно и одновременно», — согласился Гарри. «Значит так, слушайте меня очень и очень внимательно, два раза повторять не буду, все вопросы, по ходу повествования». Петунья внимательно выслушала рассказ племянника. Выходил просто какой-то ужас, но, что было особенно кошмарно, они должны были в этом ужасе участвовать. Мало того, быть одними из центральных действующих лиц. О, боги, как же она была права тогда, в детстве, когда Лили забрали в ту странную и, как выяснилось, страшную школу, из которой она вернулась сама не своя. Наверное, ее уже тогда отравили какой-нибудь гадостью, что лишило ее воли. Потом эта внезапная скорая свадьба с тем обормотом, Джеймсом Поттером. Петунья, конечно, и с ней по не очень выносила, но если крючконосый мальчишка был всего-то нищим, но Лили любил всем сердцем, то вот Поттер. У Эванс-старшей не было слов, чтобы выразить свои чувства, а теперь следят еще и за ней, и за ее сыном. «И какой план, Гарри?» — первым прервал возникшую тишину Дадли. «А вот теперь начинается самое интересное». Гарри сделал глоток гранатового сока. «Поскольку у меня нет ни малейшего желания принимать участие в этом спектакле, мы с моей наставницей, которой Дамблдор тоже не по душе, составили собственный план действий». «И какой?» — Поскольку просто так директор Хогвартса меня не отпустит, будем меня убивать. Громко, шумно и со спецэффектами. И вас заодно. Гарри, это же шутка, побледнела тетушка. Пожалуйста, скажи, что это была шутка. Ни в коем случае, успокоил ее племянник. Через 3 дня сюда явятся люди в черных плащах и будут демонстративно нас убивать и захватывать в плен. А я, как настоящий герой, буду им противостоять. Да так активно, что мне сломают палочку. Гарри посмотрел на остолбеневших родственников. Ладно, слушайте. План такой, черт, как же приятно размять старые кости. Да бросьте, леди Пенелопа, дайте тьма мне в ваши годы такое здоровье. По виду женщины нельзя было сказать, что у нее старые кости. На вид ей можно было дать, наверное, лет 35 максимум. Стоящий рядом с ней мужчина в черном плаще выглядел, конечно, постарше, но тоже едва ли был старше 50 лет. Женщина сверилась с часами, что сияли флуоресцентным циферблатом у нее на руке. Еще подождем 7 минут, и можем начинать. Леди Пенелопа Помфирейская вытащила из рукава темно-серого пальто палочку. Только я тебя прошу, без особых разрушений, нам это еще потом восстанавливать после проверки орденцев. А то гоблины обидятся, что их имущество разгромили. Ферштейн, понял, миледи. Мужчина взял в руки палочку. И помни, орден имени Сияющей Курицы отреагирует через 15 минут после первого заклинания. Так что действуем быстро. И дай-то тьма, чтобы этот шрамастый недоучка не забыл про план. Я больше надеюсь, что он не забыл про то, что нападение – постановка. А я как надеюсь, волшебница едва заметно улыбнулась. Ладно, с девчонкой вопрос решился, абсолютно полностью. Уже сидит на перевалочном пункте. Ждет своего благоверного в компании родителей. Хотя, надо признать, когда я их повез не к дому, а куда-то в другую сторону, а потом еще и палочку вытащил, девчонка меня едва не прибила. Потом расскажешь. Бывшая школьная целительница выдохнула. Время. Начинаем. Идут. Едва слышно предупредил Гарри, наблюдая, как во дворик, преодолев живую изгородь, входит двое в черных плащах. Тетя Петунья выдохнула. Как свистопляска начнется, упасть лицом в ковер и не шевелиться. Хорошо, сглотнула женщина. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. На мгновение улицу осветила темно-красная вспышка, и окно, осыпавшись мелкими осколочками, развалилось под возглас деструкта. И следом за ним несколько зеленых вспышек, которые с грохотом проломили стену, осыпав Гарри штукатуркой. И новая вспышка, разнесшая на обломки дверь. Демон понял, что настал его черед действовать. Аниматататалум. Это заклинание ему 2 дня назад принесла в записке сова, посланная мадам Помфри. Целительница пояснила, что если он вот так сразу начнет отбиваться, это будет подозрительно. А вот если перед этим из дома будет раздаваться шум в панике просыпающихся людей, то все будет зашибись. По дому заходила ходуном мебель, в спальнях и в гостиной по очереди вспыхнули лампы, как если бы жильцы проснулись от шума. Гарри довольно оскалился. Все, теперь пути назад уже нет. Следующая вспышка, влетевшая в выбитое окно, гулко бумкнула и разворотила половину кухни. Посланная в ответ парализующая чиркнула по макушке пожирателя смерти. Постепенно бой начал набирать обороты. В какой-то момент Гарри занесло, и он перестал понимать, что нападение подстроено. Опомнился он только после того, как ворвавшаяся в выбитую дверь мадам Помфри сперва отразила проклятие из арсенала Ричарда Поттера, обратившее в прах кусок стены, а затем неожиданно крепко въехала ему по зубам кулаком, забранным в кожаную перчатку. Воспользовавшийся заминкой мужчина, что скользнул в дом вслед за ней, крепко схватил младшего демона за руки, намертво удерживая его без всякого петрифика. «Все, Поттер, остынь!» Похлопала своего подопечного по щекам мадам Помфри. «Свои, убью, суки пожирательские!» Вырывался Гарри. «Поттер!» Снова врезала ему леди Пенелопа. «Просыпайся, демонюга, родину проспишь!» «Мадам П. А в глаз?» Насторожилась бывшая школьная целительница. «Не надо!» Съежился Гарри. «А раз не надо, чего орешь?» Волшебница обернулась к лежащим ничком Петунье и Дадли. «А вы кому развалились?» «Давайте, народ, шевелим копытами!» «До того, как орден имени курицы Дамблдора узнает о нападении, осталось меньше 5 минут. Имени курицы? Потом, все потом», — поторопил их напарник мадам Помфри, в котором Гарри неожиданно узнал того, кого меньше всего ожидал увидеть. Смитвик, скинувший капюшон, подмигнул недавнему пациенту. «Все готовы?» «Готовы. Вещи заберем потом, если вообще заберем», — поторопил всех теперь уже демон. «Отлично», — кивнула целительница. «Эйч, ты в курсе, что надо сделать? А как же, иллюминация во все небо, она такая», — криво усмехнулся Смитвик, высовывая в ближайшее окно руку с палочкой. «Марсмордре», — Гарри довольно улыбнулся. «Все, теперь отсчет пошел на секунды. Черную метку, сияющую прямо над домом номер 4 по Тисовой улице, наверняка заметят все вокруг. А значит, люди директора Хогвартса только увеличат скорость прибытия, и ответ от них будет жестким. Вы уходите», — предложил Смитвик, расправляя плечи, отчего казался еще больше своего обычного медвежьего телосложения. «А я тут немного пошаманю. Оставлю нашим гостям веселый сюрприз». «Какой? Зачем? Пенни, хватай их и отваливайте. Все остальное я сделаю сам. Оставлю пару-тройку сюрпризов в стиле старика Руквуда, чтобы совсем уж развеять подозрения. Аккуратнее, Эйч, иди уже, времени мало». И в тот же миг, как мадам Помфри с троицей растерянных пленных трансгрессировала прочь от дома, Альбус Дамблдор, что сидел на кухне у семейства Уизли и со скорбной рожей вещал, что, мол, поиски их детей ведутся, но шансов найти их чрезвычайно мало, получил сообщение от информаторов, что на дом Дурсли совершено нападение. Спешно собранная команда из Артура, Молли, Билла Уизли и самого директора направилась к месту событий уже через 5 минут. Директор успел послать патронусов остальным членам ордена, что должны были стянуться к дому Дурсли в течение максимум четверти часа. И стоило им переместиться на край Тисовой улицы, как перепуганная матриарх семейства Уизли взвыла, точно сирена. Над домом висела черная метка, но ведь этого не должно было быть. Еще не время, еще ничего не готово, чтобы можно было допустить возвращение Тома к жизни. Гарри ведь должен был сразиться с ним минимум в конце следующего года. Да и как так вышло? Кто помог Волан-де-Морту возродиться, если все, кто знал секрет изготовления зелья кости, плоти и крови сейчас находились либо здесь, либо в Азкабане? Но на все эти вопросы ответа не было. Альбус послал рыжую троицу немного вперед, а сам тихо последовал позади, ожидая какой-нибудь подлости от пожирателей смерти. И, как выяснилось, не напрасно. Стоило Артуру Уизли перейти порог дома, как под его ногами вспыхнула оставленная неизвестными руна. «Великие боги!» Он сказать уже не успел. Вспыхнувшая магическая ловушка обратила отца и старшего из сыновей Уизли, что шел рядом с Артуром, в серо-красный фарш. Переждав ночь в одной из наглухо запертых палат в госпитале Святого Мунга, где Смитвик был царь и бог в одном лице и где без него ничего не решалось, ранним утром следующего дня мрачные и невыспавшиеся герои ночной потасовки отправились в путь. Вообще, вчерашняя стычка, которую, в общем, и стычкой-то назвать нельзя, завершилась, как выразился Гиппократ, не позорным бегством, а тактическим отступлением. Трансгрессировав на Тоттенхэм Корт-Роуд в Лондоне, они свернули в малоприметную кафешку, в уборной которой волшебники скоренько сменили одежду на магловскую, а затем, для страховки, все, включая Дадли и Петунью, еще и выпили по флакону оборотного зелья. Затем был короткий переход до станции метро, переезд на Стоквиллу, где их уже ожидали 3 отдельных такси, что различными маршрутами доставили беглецов к Бейкер-стрит, откуда был вызван ночной рыцарь, что доставил их аж под Энфилд, к неприметному двухэтажному домику. «Добро пожаловать в пристанище ворона», — объявил Смитвик после того, как Дадли и Петунья несколько очухались от манеры вождения Эрни, бессменного водителя ночного рыцаря. «Прошу всех в дом». В доме, как выяснилось, их уже ждали. «Гарри». Гермиона бросилась в объятия своего друга. «Боже, я так за тебя испугалась». «Привет, Гермиона», — обнял отличницу в ответ демон. «Как вы? Мы так испугались», — продолжала девушка, словно не слыша его. «Гарри, почему ты нам не сказал? А что я должен был сказать?» — удивился демон. «Гермиона, тебя вместе с семьей похитят сразу по прибытии, а меня через 3 дня придут убивать пожиратели смерти». «Так примерно», — он улыбнулся, глядя куда-то за спину отличницы. «Доброе утро, мистер и миссис Грейнджер. Стало быть, вы, молодой человек, и есть тот самый легендарный Гарри Джеймс Поттер?» Добродушно улыбнулся папа Гермионы, подходя к ним и первым протягивая ладонь для рукопожатия. «Моя дочь отзывалась о вас, как о человеке очень высоких моральных принципов. И хотя я был несколько обескуражен методами ваших союзников, после пересказа мистером Смитвиком всей истории, вынужден признать, что вы спасли нам и Гермионе жизни. Дэн Грейнджер, к вашим услугам. Рад познакомиться, сэр». потом познакомитесь по-нормальному», — оборвал их Гиппократ. «Поттер, мне стало известно, что у тебя есть хорошо укрепленный дом в Хаксмиде». «Это так, сэр?» «Так точно, сэр. Тогда имеет смысл перебраться туда. Хочешь спрятаться, будь на виду, или как вы там говорили, а что будет потом?» «А потом, Поттер, вас и мисс Грейнджер ждет суровая практика», — мрачно улыбнулся целитель святого Мунга. «И не будь я Гиппократ Смитвик, если после этой практики из дома Эвансов не выйдут новые Мерлины Моргана,